времени пока. Пути оставаться, всегда с собой не погибать, продолжать верить в себя, создавать что-то свое, показывать им, что мы их ни за что никогда не предадим. Сколько пройдет еще времени, мы любили тех, кто нам помогал.